совершенного 10 дней тому назад у подножия Уральского хребта. Этот ужас испытывают и все остальные. Слышится замечание. Бухарин и Лацис удивляются тому, что царь так рано посидел. И действительно, волосы на голове и бороде белы. Возможно, что это последствия последних трагических минут перед мученической кончиной, жертвой которой он пал вместе со своей супругой и своими возлюбленными детьми. Возможно, что это последствия войны, революции и долгого заточения. Троцкий требует от присутствующих расписаться в том, что они были свидетелями виденного. Таким образом, составляется второй протокол. Каланта исчезла, но ее место заняло еще несколько любопытных. Среди них узнаю Кристинского, Полякова и нескольких матросов. По подписанию протокола все еще несколько раз осматривают стеклянный сосуд, и видно по их лицам, что им не по себе. Бухарин, желая рассеять это тягостное настроение, пытается произнести несколько слов, освещая этот вопрос с революционной точки зрения, но быстро обрывается и замолкает. Даже хладнокровный Лацис нервно пощипывает свою русую бородку и смотрит своим косым взглядом на стол. Троцкий приказывает поднести сосуд к пылающей печи. Все склоняют головы, невольно расступаясь. Цари-убийцы. Версия Юровского и компании. Более чем полувековое молчание советской печати об обстоятельствах гибели царской семьи в июле 1918 года драматически нарушил известный кинодраматург Гелий Рябов. В апреле-мае 1989 года он опубликовал в московских новостях и в «Родине» статьи о своих экспедициях конца 70-х годов, в ходе которых он будто бы обнаружил останки царской семьи. Это настолько противоречило укоренившейся в общественном сознании версии следователя Соколова о бесследном исчезновении останков царской семьи, что многие усомнились в достоверности рябовских публикаций. Но искушенный сценарист оказался не так прост. Сомневающимся была предоставлена копия записки Юровского, в которой он подробно рассказывал об уничтожении царской семьи. Согласно версии Юровского, ночью 17 июля в урочище четыре брата трупы казненных были раздеты и сброшены в шахту. Сожжена же около нее была лишь их одежда. Окончательное захоронение состоялось 19 июля. Причем обстоятельства сложились так, что сжечь удалось тела только цесаревича и горничной. Их останки были закопаны под кострищем. Остальные же трупы сложили в неглубокую, выкопанную неподалеку яму, облили для неузнаваемости серной кислотой, забросали яму землей и хворостом, закрыли шпалами и несколько раз проехались по ним на грузовике. Захоронение получилось таким незаметным, что белым так и не удалось его обнаружить. Но вот прошел 61 год, и Гелий Рябов с друзьями приехал в Свердловск и по ориентирам, указанным в записке Юровского, за несколько часов обнаружил захоронение. Прозондировав его с помощью водопроводной трубы, вбиваемой в землю через каждые 5 метров, новые гробокопатели наткнулись на слой черный, как уголь земли. Стали копать в этом месте и нашли кости, черепа и целые скелеты. После этого стали появляться и другие публикации об обнаружении царских останков, причем во всех них делался особый упор на то, что найдены именно черепа убитых. А это наводит на мысль о целенаправленных попытках отвести от убийц подозрения в особо варварских деяниях, расчленении трупов и отделение голов. наводят же на эти подозрения странные события, происходившие вокруг всего касающегося екатеринбургской трагедии на протяжении более чем